говоришь, что ничего здесь нет, и по причине духовной простоты ты зовешь себя я зову тебя ты. Пусть здесь церемония напрасна, сразу вертикальный взлет. Высокой красоты ты будешь строить мосты, а наблюдать цветы. Ты так прекрасна. Укатана в теплый плед. Тебя увижу прямо, перестану быть собой, стану Буддой Гаутамой. Пока полет нормальный.